печальный дождь стучит с утра, и в каплях слез спит грань стекла, поет, как будто ни о чем, стуча по старым крышам, покрыв зеленые леса, творя простые чудеса. Он чувства скрыл своим плащом, и их нельзя услышать. Ты плачь, осенний музыкант, роняя слезы не в попад, о том, чего нельзя вернуть, о том, что не забыть. Стирая с окон миражи, ты песню новую сложи, и верную такую суть дай сердцу приоткрыть. Поя поля и города, скользит холодная вода, и, собираясь в ручейки, уносит прочь чего-то. И сердце всколыхнув струну, дождь в душу вдруг мою шагнул и смыл пустые пустяки дремотой беззаботной. Ты плачь, осенний музыкант, роняя слезы не в попад, о том, чего нельзя вернуть, о том, что не забыть. Стирая с окон миражи, ты песню новую сложи, и верную такую суть дай сердцу приоткрыть. Плачь, осенний музыкант, роняя слезы не в попад, о том, чего нельзя вернуть, о том, что не забыть. Стирая с окон миражи, ты песню новую сложи, и верную такую суть дай сердцу приоткрыть.